Тирль застонал. — Ты меня чуть не убила. Когда он немного отдышался и снова обрел способность двигаться, то поднял ее на руки и отнес в постель, а опрокинулся навзничь на кровать, потянув Зарит за собою, и накинул на них обоих покрывало. Она несколько мгновений лежала неподвижно, переполненная счастьем, но еще не избавившаяся до конца от своих опасений. Она проникла в замок Говардов 4 дня тому назад. В течение этого времени она часто встречала Тирля, но он не замечал ее до сегодняшнего дня. Зарит не находила себе места от тревоги, ведь вполне могло случиться так, что Тирль совершенно охладел к ней. Но когда сегодня они столкнулись лицом к лицу, она увидела гнев, сверкающий в его глазах. Когда он узнал ее, то поняла, что боязнь потерять его была совершенно необоснованной. Он по-прежнему принадлежал ей душой и телом. Зарит потянулась к нему и чмокнула в подбородок. «Ты меня прощаешь?» «Нет». Это произнесли его губы. А рука тем временем блуждала по ее волосам, и глаза светились любовью. «Тогда мне придется предпринять что-нибудь похлеще, чтобы сломить твое сопротивление. Когда ты немного придешь в себя после нашего сегодняшнего приключения, я придумаю что-нибудь новенькое, еще более соблазнительное для твоего тела». «Даже так?» Заявление Зарит, казалось, пробудило в Тирле живейший интерес. Но потом он сгреб в кулак ее волосы и с силой потянул, заставив ее откинуть голову назад и посмотреть ему в глаза. «Что тебе все-таки здесь нужно, малышка? Наверное, твой брат притаился где-нибудь в окрестностях замка и поджидает, когда ты ночью откроешь ему ворота. Ты можешь всю ночь напролет не смыкать глаз и сторожить меня», — предложила она, потершись животом о его бедро. Тирль еще крепче прижал ее к себе. «Ты проклятие всей моей жизни! Черт меня дернул взглянуть тогда в сторону людей моего брата и узнать тебя! И зачем я вообще положил на тебя глаз? Жил бы себе сейчас преспокойно и горе не знал!» «На самом деле ты так не считаешь?» Зарит приподнялась и пристально смотрела на мужа. «Не упрекай меня в вероломстве. Я здесь не ради мести, а ради нашей любви», — сказала она нежно. «Я уже давно порывалась бросить все и помчаться к тебе, но Лиана умоляла меня повременить немного. Каким-то образом ей удалось раздобыть сведения о состоянии твоего здоровья. Я...» Она заколебалась. Тирль прищурился. «Не вздумай ничего скрывать от меня». «Ладно», — Зарит перевела дыхание. «Я полагаю, что эта жена твоего брата послала нам весточку, что ты поправляешься». Зарит провела пальчиком по щеке Тирля. «Когда ты находился на грани жизни и смерти, мы целые дни проводили в часовне, не вставая с колен, моля Бога, чтобы он пощадил тебя. Потом в Морей приехала Энн Маршалл и присоединила свой голос к нашим смиренным мольбам». Тирль кивнул. «Возможно, Бог действительно услышал молитвы женщин. Однако бьюсь об заклад, что твоих братьев особо не печалило то обстоятельство, что, возможно, на земле скоро станет одним Говардом меньше». «Напрасно ты так», — Зарит помолчала. «Роган здорово изменился. В это трудно поверить, но теперь он действительно совсем другой. Думаю, на него повлияло то, что он едва не потерял своего ребенка и был близок к тому, чтобы стать убийцей человека, который вернул ему сына. Похоже, именно сейчас до него начала доходить справедливость слов, которые Лиана неустанно повторяла ему на протяжении стольких лет. Только теперь, когда его собственный сын был на волосок от гибели, он понял, как это страшно — растить детей, а потом так бессмысленно терять их. Он хочет, чтобы его малыши не знали горести и забот, радовались жизни, спокойно взрослели, чтобы потом произвести на свет собственных детей. А на чьей земле это должно происходить? Не знаю точно. Лиана говорит, что на ее деньги и на приданое, которое принесла в семью Энн, вполне можно построить новый дом или привести в порядок Морей. Роган не возражает. Тирль подумал, что чудеса еще не перевелись на этой земле, если перегрины, горячие головы, вдруг превратились в каких-то кротких овечек. Как же твой брат будет жить дальше без своего любимого детища ненависти? Ты всегда замечал только дурные стороны его характера, но в глубине души он не чужд нежности и доброты. Он не убийца по натуре, он так набросился на тебя, потому что считал, что ты представляешь угрозу для его семьи. Окажись ты на его месте, ты бы тоже наверняка потерял самообладание. Так, по-твоему, то, что он сделал, называется потерять самообладание? Тирль снова попытался вызвать в себе гнев на перегринов, на то, как жестоко и несправедливо они обошлись с ним, но это было уже не так-то легко. Ох уж это его дурацкая особенность, умение рассматривать все с разных точек зрения, входить в положение других, находить оправдание их поведению. И все-таки что привело тебя сюда? Она прижалась губами к его шее. «Я уже все тебе объяснила. Единственной причиной является то, что я просто не мыслю своей жизни без тебя. Ты такой забавный!» Тирль усмехнулся. «Ты потешалась надо мной в тот день, когда твои братья отдубасили меня?» «Нет. Тогда мне было совсем не до смеха. Я была совершенно серьезна, когда сказала, что готова последовать за тобой, остаться с тобой навсегда. Но ты до сих пор считаешь, что я представляю угрозу для одного из твоих драгоценных братьев?» «Нет. Да и какое это теперь имеет значение? Я готова сражаться на твоей стороне против них всех. Ты мой повелитель отныне и навсегда». Тирль лежал некоторое время, не шевелясь, потом повернул ее голову к себе. Долгим изучающим взглядом он смотрел в ее глаза, пока, наконец, не удостоверился, что Зарит говорит правду. Сейчас он видел в этих глазах не только любовь, но и верность, преданность, готовность пожертвовать всем ради него. Он снова прижал ее голову к своей груди. «Что же нам с тобой делать? Здесь тебе нельзя оставаться, слишком опасно. Я ни за что тебя не оставлю. Я не для того нашла тебя, преодолев столько преград, чтобы сразу же опять разлучиться. Мы теперь как иголка с ниткой. Даже если тебе придет в голову отправиться в какой-нибудь военный поход, я увяжусь следом». Эти слова заставили его улыбнуться. «Не думаю, что от тебя потребуются подобные жертвы, но боюсь, если ты останешься здесь, нам не миновать крупных неприятностей. Возможно, придется даже пустить в ход оружие. Когда до сведения моего брата дойдет утреннее происшествие, он потребует объяснений. А ты наври ему. Наври, что ты стал чувствовать сильное влечение к мальчикам и...» «Где ты набралась такой мерзости?» Тирль рассердился не на шутку. «Энн Маршалл», — просто ответила она. «Но Тирль — это же изумительная женщина. Она знает столько всего интересного, она просто прелесть. Мы с Лианой старались ловить каждое ее слово». «По мне, так женщинам больше пристало вообще держать рот на замке». «О, такой очаровательный ротик!» — удивилась Зарит, поглядывая на Тирля. «Разве ты не находишь, что она просто красавица?» «Она похожа на прекрасную ядовитую змею». «А ты скажи-ка лучше, ладят ли они с Северном?» Зарит рассмеялась. Я склонна думать, что он нравится ей. Случается, конечно, что между ними возникает непонимание, но ведь и мы с Лианой иногда чувствуем себя с Энн немного неловко. И когда это происходит, Северн целует ее или увлекает за собой в их комнату. Знаешь, иногда мне кажется, что она нарочно провоцирует его на то, чтобы он почувствовал потребность уединиться с ней. Теперь пришел черед Тирля расхохотаться. Скорее всего, его собственная ошибка заключалась в том, что он прислушивался к словам женщин и придавал им большое значение. А насколько проще жилось бы, если бы он брал пример с Северна? Это очень мудрое правило. Если женщина слишком много болтает, тащи ее в постель. А чему еще научила тебя Энн? — спросил он, втайне надеясь, что наставница открыла за Рид какой-нибудь новый, экзотический, еще не опробованный способ заниматься любовью. Она отгадала загадку. Да, Энн Маршалл похожа на прирожденного мастера по части расшифровки разных ребусов, — хмыкнул он, — и его тон не оставлял никаких сомнений в том, какого он мнения об ее умственных способностях и о способностях всех женщин. Так что же это за загадка? Несмотря на твердое намерение Зарит заслужить звание образцовой жены, она посмотрела на Тирля с явным неудовольствием. Надо же быть таким невеждой. Это знаменитая загадка перегринов. Прости, что я разочаровал тебя, но я вовсе не так сведущ в том, что касается твоей семьи, как ты. Держу пари, что твоему брату загадка перегринов хорошо известно. Он ничего не ответил, но бросил на нее взгляд, говорящий, что ей позволено продолжать. Зарит продекламировала загадку. Энн говорила, что с тех пор, как она поселилась в замке Морей, больше всего ее угнетало безделье. Ей действительно почти ничем не позволяли заниматься, и она умирала от скуки. По правде говоря, я думаю, что Северн опасался, что она может попробовать сбежать. И он решил это предотвратить. Что ж, очень мудро и предусмотрительно, — пробормотал Тирль сквозь зубы. Она сделала вид, что оставила колкость без внимания, потому что мысли о том, что произошло между ее братом и женщиной, которую он насильно сделал своей женой, причиняли ей мучительную боль. Когда слухи об этом достигали ушей некоторых близких друзей семьи, они бледнели и недоверчиво качали головами. Это было как соль на сердечные раны Северна, которые и без того саднили. Энн высказала предположение, что имеется в виду цвет волос. Когда на лице Тирля отразилось недоумение, она пояснила: красное и белое. Красное, то есть рыжий цвет, а белое — белокурые волосы. Она сделала паузу: у первенца Рогана и Лианы. «У мальчика, которого я спас», — перебил Тирль, изображая простодушие. «Да, у этого ребенка рыжие волосы, как у его отца, но их второй малыш черненький, весь в бабушку, мать Рогана». «Ну, так какое же отношение это имеет к загадке?» «Когда в черном сольются и белый, и красный, понимаешь?» Роган рыжий, Лиана очень светлая блондинка, почти белая, а ребенок у них черноволосый. Тирль улыбнулся, начиная понимать, что к чему. А вторая строчка: когда черное с золотом станет одним. Так, жгучая брюнетка Энн и златокудрый Северн. Зарит бросила на мужа восхищенный взгляд, какой он все-таки умница. А следующая строка про нас с тобой, а единственный с красным союз заключит. Он усмехнулся, но его взгляд, обращенный к ней, был серьезен. «Полагаю, красное олицетворяешь ты. Следовательно, роль единственного отводится мне. Но это пока что не соответствует истине, если тут подразумевается единственный отпрыск фамилии Говардов. А как звучит самая последняя строчка? Тогда ты узнаешь...» «Что узнаешь?» Зарит ответила не сразу. «Эн и Лиана думают, что значит, мы узнаем тогда, кто является законным наследником спорных владений». Она не смотрела в его сторону. «Если все решится в пользу ее брата, то произойдет это в ущерб ее мужу. Это вовсе не означало, что она претендовала на роль хозяйки этого прекрасного замка, но ни в коем случае не хотела, чтобы Тирль остался ни с чем. С другой стороны, ей было бы обидно, если бы братья потеряли то, что, возможно, по справедливости принадлежит им». На ее лице отражались то сомнения, то борьба чувств. Тирль без труда угадал, о чем она думает. «Это тот случай, когда очень сложно сделать правильный выбор, не так ли?» Однако он не собирался признаваться, что даже рад видеть ее в таком затруднительном положении, ведь еще несколько месяцев тому назад она приняла бы сторону своей семьи, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести, а мужчина, который был ее мужем, и его интересы отошли бы на второй план. А если бы такое положение вещей его не устроило, он мог катиться ко всем чертям. А теперь это стало для нее мучительной дилеммой, необходимость решать, кто же ей все-таки дороже. И Тирль был этим чрезвычайно доволен. Он еще ближе привлек Зарит к себе и крепко прижал к груди. «Не тревожься, любовь моя. Придет время, и ты отбросишь все сомнения и поступишь так, как подскажет тебе совесть». Она издала негодующий возглас. «Не учи меня жить. Я и без тебя разберусь, что хорошо, а что плохо. Я сама знаю, что нужно делать и кто должен». Словесный поток прервался, потому что Тирль закрыл ей рот поцелуем. Он продолжал целовать ее, когда дверь комнаты резко распахнулась, и на пороге появились четверо доверенных слуг. То, что предстало взору, потрясло их до глубины души. Со стороны эта пикантная ситуация выглядела так, как будто брат господина осыпает пылкими поцелуями молоденького мальчишку. Они ведь не видели ничего, кроме коротких кудрей Зарит. Все остальное было скрыто под покрывалом. Увидев выражение их лиц, Тирль начал что-то лепетать в свое оправдание, но слова застревали у него в горле. Он не мог представить им свою жену, женщину из семьи Перегринов, но испытывал огромное искушение отшвырнуть прочь этот треклятый кусок материи, чтобы покончить с досадным недоразумением и доказать всем, что он никакой не извращенец и время в постели проводит исключительно с особами противоположного пола. Впервые в жизни Зарит стала свидетельницей того, что ее муж не нашелся, что сказать, находясь в щекотливом положении. Он как будто язык проглотил, и он не заслужил, чтобы его выручали. Она даже и не подумает рассеивать заблуждения этих болванов. Наоборот, стоит даже немного подлить масла в огонь, чтобы было поинтересней. «Милорд», — сказала она нарочито грубым голосом, обращаясь к Тирлю, — «не забудьте, что вы пообещали купить мне доспехи за мои услуги!» Она кивнула на постель. Он так посмотрел на нее, как будто хотел испепелить взглядом, в то время как слуги топтались у дверей, смущенно покашливая. Тирль поднял на них глаза. «Какого черта вам здесь надо?» — рявкнул он. «Леди Жанна зовет вас. Вашему брату осталось жить считанные минуты». Зарит воздержалась от комментариев, когда Тирль вскочил с постели и начал быстро натягивать на себя одежду. В загадке говорилось, что когда Красная заключит союз с Единственным, истина откроется им. Если брат ее мужа скончается, Тирль останется последним из Говардов. Одевшись, Тирль повернулся к ней. «Оставайся здесь. Не смей выходить из комнаты. Ты выполнишь приказ или оставить охрану, чтобы за тобой присмотрели? Так как? Могу я положиться на твою честность?» У Зарит, слава богу, хватило ума, чтобы сообразить, что может случиться, если до Оливера Говарда дойдет молва о том, что она здесь. Пока этот человек жив, он будет сгорать от ненависти к любому перегрину, с которым ему приходится дышать одним воздухом. «Я останусь здесь», — пообещала она, не обращая внимания на многозначительные взгляды, которыми обменивались мужчины за спиной Тирля. «Когда-нибудь они узнают правду, но всему свое время». Тирль наклонился было поцеловать ее, но тут же спохватился, вспомнив, что они не одни. «Я рассчитываю на то, что ты сдержишь слово», — напомнил он и поспешно вышел из комнаты. Оставшись одна, Зарит удобно устроилась среди подушек и огляделась по сторонам. Эта комната была частью того, ради чего сражались и погибали члены ее семьи, того, за что Говарды и Перегрины убивали друг друга. Она перевернулась на живот и закрыла глаза. Муж простил ее, а все остальное не имеет никакого значения. Мгновение спустя Зарит погрузилась в глубокий сон.